И теперь приходилось выйти по нижней штольне прямо к караулу. Жерди, которыми был закрыт выход, не представляли препятствия. Они были только прислонены и перевязаны веревкой, которую легко было разрезать и проделать себе проход, отодвинув несколько жердей. Но дальше собаки у юрт обязательно почуют нас и поднимут тревогу. Я изложил эти соображения Лопсину и говорю: «Как нам быть? Неужели лезть назад наверх?» Он рассмеялся. «А черные разрисованные халаты у нас для чего взяты с собой? Чтобы испугать караульных. Наденем их, возьмем в руки свечи, только обернем их бумагой, чтобы не ярко светили, и выйдем, опрокинув все жерди сразу, чтобы был большой шум. Караульные перепугаются и спрячутся в юрты, когда увидят, что из рудника два мертвеца выходят». Я не сказал еще, как были разрисованы черные халаты. На них белой краской были нарисованы полные скелеты человека, и при слабом свете свечей ночью люди, одетые в эти халаты, действительно могли показаться идущими скелетами. Лопсин заказал мне эти халаты будто бы для маскировки на празднике Цам, а в действительности мой сообразительный друг тогда уже придумал такой способ напугать суеверных монголов, чтобы пробраться в запрещенный рудник. И вот мы, разложив добытый золотоносный кварц в два мешка, в каждом фунтов по 20, прикрепили их себе на спину, надели халаты и капюшоны, на которых были намазаны черепа, прошли по штольне к выходу и здесь обернули свечи зеленой бумагой, которой запасся Лопсин. Он сказал мне: «Выйдем из штольни немного погодя после того, как опрокинем жерди, чтоб караульные на лай собак и шум выскочили из юрт. А выйдя, запоем буддийскую молитву «Ом мани падме гум» и пойдем прямо на юрты. В одной руке свеча, в другой у тебя каялка, а у меня молот, как будто мы восставшие рудокопы». Итак, сговорившись, мы подошли к жердевому щиту и, налегши вдвоем, легко опрокинули его наружу. Собаки уже ворчали, чуя нас, а тут бешено залаяли. В юртах раздались окрики, люди еще не спали. Караульные выбежали. И тут мы рядом, как условились, выступили из глубины штольни в виде скелетов, озаренных зеленым светом, протяжно завывая «Ом мани падме гум». Что тут за суматоха поднялась, трудно себе представить. Возгласы ужаса, визг детей, крики мужчин и женщин, «Мертвые рудокопы из горы выходят! Убегайте скорее!» И все бросились бежать, не только взрослые и дети, но вслед за ними и собаки, коровы, бараны и козы, которые ночевали вблизи юрт. Все понеслись вниз по долине с визгом и криками. А мы, дойдя до первой юрты, в которой были накануне, положили там на видном месте ситец, который я принес с собой. Потом мы полезли вверх по склону вдоль жилы, причем свечи помогли нам ориентироваться. Поднявшись, мы их потушили, халаты скинули и полезли уже в темноте, чтобы караульные не могли проследить, куда исчезли мертвецы. Взобрались мы, не торопясь, на гребень отрога и остановились передохнуть. С высоты видны были обе долины. В долине Алтын-Гола, где стояли юрты, было темно и тихо. Беглецы, очевидно, еще не вернулись. В долине, где была наша палатка, виднелся огонек, и при свете его можно было различить палатку, коней и мальчика у костра. Там все было благополучно. «Ну и напугал ты караульных своей выдумкой, Лопсин», — сказал я. «Мне просто совестно. Люди до смерти перепуганы. Будут ночевать где-то под открытым небом, и скот у них разбежится. Нехорошо вышло». «Я не думал, что они такую суматоху устроят», — оправдывался мой калмык. «Я полагал, что выглянут только караульные, увидят мертвецов и спрячутся в юрты, начнут там молитвы читать. А мы бы повернули от рудника вверх по долине и, отойдя, потушили свечи, чтобы в темноте лезть на гору. И караульные, выглянувшие из юрт, могли бы заметить, что мертвецы пошли вверх по речке и скрылись. Ну, переночуют немного ниже. Скот свой соберут и завтра вернутся. И пойдет теперь по всей Монголии рассказ, что в золотом руднике на Алтын-Голе мертвые рудокопы воскресли и по ночам бродят, караул пугают. А князь вызовет к себе караульных и начнет допрашивать с пристрастием, в тюрьму посадит или сменит. Смене они будут только рады. Кому охота целый год в этом глухом месте сидеть на карауле? Ведь жалования от князя они не получают. Сидят по наряду и бездельничают. А что подумают они о ситце, которую я положил в юрте? Пожалуй, напрасно оставил его. Они подумают, что положили его мертвецы и отдадут в монастырь ламам, побоятся оставить себе. «Ну, попадет ситец бездельником ламам», — сказал я. «Неужели ты, Фома, считаешь всех лам бездельниками?» — удивился Лобсын. «А какую пользу монгольскому народу приносят ламы? Бормочут целый день свои молитвы, зажигают лампады и курительные свечи перед статуями Будды. И так изо дня в день прославляю Будду и перебираю свои четки вместо того, чтобы выполнять какую-нибудь работу. Ну, хотя бы разводить огороды, учить аратов косить траву на удобных местах, в долинах вдоль речек. Ведь сколько у вас каждый год гибнет скота от бескормицы зимой? От джута зимней гололедицы, мешающей скоту и лошадям пастись. В иные годы очень много, и всегда у самых бедных, у которых скот захудалый», — подтвердил Лобсын. «И ламы могли бы учить аратов устраивать орошение, чтобы трава росла пышнее. А для скота стройте из хвороста, из земли загоны, укрытия от холодов и пурги, вместо того, чтобы распевать молитвы с утра до вечера. Ну, иные из них занимаются врачеванием, лечат бедных, другие переписывают богослужебные книги. От врачевания лам, я полагаю, больше вреда народу, чем пользы, даже если учесть только прокорм и деньги, которые они от больных получают. И врачуют только немногие, которые этому где-то подучились, а большинство занято только богослужением. Ты сообрази, ведь третья часть мужского населения у монголов в ламском сословии состоит и живет полностью за счет труда остальных двух третей. Зачем настроили столько монастырей с десятками и сотнями лам? Какая польза народу от них? Развлечения. Праздники народу с представлениями устраивают, защищался Лобсын. Вот именно. Праздники и представления всякие, чтобы выманить у них подаяние и пожертвования на украшение богов, на богослужебные книги и, главное, на свое пропитание. Ведь ламам тоже каждый день есть пить нужно, а сами они ничего не вырабатывают. Этот разговор как-то неожиданно возник у нас, когда мы поднялись по крутому склону долины и уселись передохнуть на гребне. Раньше мне как-то не приходилось поговорить с Лобсыном так откровенно и резко насчет буддизма и ламского сословия, его существования за счет бедных монголов. Я обыкновенно щадил его религиозные убеждения. Отдохнув наверху, спустились к своей палатке. У Очира чай был готов, мы поели и улеглись спать, усталые после работы в руднике и подъема в темноте на гору. Ночь прошла спокойно, утром направились в обратный путь той же дорогой. Мальчика посадили на одну из вьючных лошадей поверх вьюка. Он начал привыкать к нам и помогал при сборе топлива. За 15 дней по той же дороге, без особых происшествий, мы вернулись в Чугучак. По пути спрашивали во всех улусах относительно родителей мальчика, но ничего не узнали. Я решил оставить его у себя, как когда-то приютил Лобсына. В августе мы опять снарядили караван и отправились с Лобсыном вести его. Очира взяли с собой на случай, если найдем его родителей. И в этот раз хорошо торговали и вернулись с прибылью. Кварц с золотом, добытый в старом руднике, мы истолкли, промыли и извлекли из него фунта 4 золота. Зимой я опять съездил в Семипалатинск с сырьем и продал это золото в банке, закупил новый товар и вернулся в Чугучак. С приказчиком московских купцов Первухиным у меня было резкое объяснение. Я предъявил ему гнилой ситец, полученный от караульного, и потребовал обменять на хороший. Он отказался, божился, что это не он продал гниль, что такого товара у него не было и нет. Я сдал ситец консулу и заявил ему о жалобах на приказчиков московских купцов. Он обещал написать в Москву и пригрозил довести до сведения Министерств торговли и промышленности и иностранных дел об этих проделках.